Послесловие. Все закончилось так, как должно было закончиться. У Сашки Мохова родился сын от Фариды, крепкий такой бутуз. Он родился, и Сашка и Фарида были счастливы. И собирались вот так, как в волшебной сказке, жить долго, счастливо и умереть в один день. Пожить счастливо им удалось, а вот долго нет. Еще им удалось умереть, как они и собирались, в один день. Их нашли родственники Фариды, поклявшиеся отомстить русскому солдату и ей за пережитый ими позор. Их искали долго, расспрашивая о них живущих в России земляков, и нашли, совершенно случайно, но вполне закономерно. Когда их пришли убивать, Фарида, упав на колени и хватая убийц за ноги, умоляла их не трогать ее мужа, умоляла убить только ее одну. Когда убивали Фариду, живой еще Сашка рвался защитить свою жену и крыл духов самыми последними и очень обидными для них словами. Он словно торопил свою смерть. Его добили. Но все же в последние секунды своей жизни он, уже будучи почти мертвым, смог вырваться из рук убийц и сделать два отделявшие его от Фариды шага. Он упал возле нее и умер. Они лежали, и их лица были развернуты друг к другу. Их хранили вместе в один день и час в одной могиле. У них были отдельные гробы, нанесли их рядом, и в землю положили тоже рядом, бок о бок, русского парня и его чеченскую жену. Они не вошли в статистику жертв войны, потому что погибли далеко от Чечни и не во время боевых действий. Их не признали жертвами войны, хотя они ими были, как и многие-многие другие. Их ребенка не нашли. Их ребенок пропал без вести. Его забрали с собой чеченцы, потому что ребенок был ни в чем не виноват, и потому что на этом настаивал отец Фариды, который послал их лишить жизни свою дочь. Они вывезли мальчика в Чечню и передали деду. Мальчик был светловолосым, у него были карие глаза и курносый нос, но он все равно был чеченцем, был продолжателем древнего и уважаемого всеми рода. Он должен был вырасти и стать настоящим джигитом, чтобы защищать свою родину, убивая неверных, убивая русских. Мальчика назвали Имран, что значит победитель. Он должен был вырасти, чтобы воевать и погибнуть в новой войне, в той же самой войне, в которой до него погибли его родители. Конец книги. Июль 2004 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Вячеслав Герасимов.